В процессе транспортирования тарно-штучные грузы от места упаковки до места потребления перекладываются до 14 раз. Для выполнения этих операций вручную содержится большой штат рабочих. Причем технология их выполнения резко контрастирует с технологией производства продукции, при которой используется довольно большой процент комплексно механизированных или даже автоматизированных линий. Трудовые затраты на погрузочно-разгрузочные и складские операции с тарно-штучными грузами составляют до 50% трудовых затрат в основном производстве. Большие резервы для сокращения объема ручных погрузочно-разгрузочных работ и сокращения количества занятых рабочих представляют пакетные перевозки тарно-штучных грузов. Специалисты считают, что пакетирование некоторых видов сельскохозяйственной продукции при доставке от поля до потребителя и хранение в ящичных поддонах могут дать народному хозяйству в расчете на 100 тысяч тонн продукции 3,7 миллиона рублей экономии в результате снижения потерь груза, а также позволят сократить расходы деловой древесины на 55,7 тысяч кубических метров и уменьшить трудовые затраты на погрузочно-разгрузочных работах на 1,6 миллиона рублей. Установлено, что если поставки всех легкомнущихся плодов и овощей, испытывающих до 12 погрузочно-разгрузочных операций, в 1980 году осуществить в ящичных поддонах, то общая годовая экономия составит примерно 318 миллионов рублей. Высвободится около 200 тысяч рабочих. Активно развиваются также пакетирование и контейнеризация комплектующих изделий и запасных частей к машинам и тракторам. На Горьковский автомобильный завод, например, комплектующие изделия в пакетах поставляются с 22 предприятий в объеме свыше 150 тысяч тонн. Экономическая эффективность превышает 650 тысяч рублей в год. На Волжский автозавод изделия поставляются не только с отечественных заводов, но и с предприятий стран-членов СЭВ. Запасные части и комплектующие изделия к сельхозмашинам и тракторам наиболее успешно осуществляются с Харьковского и Челябинского тракторных заводов, Чебоксарского агрегатного, Рубцовского тракторных запчастей, Волгоградского тракторных нормалей –